Глава 60. Сноу молча смотрел, как в устье тоннеля скапливается все больше и больше темных фигур, отрезая им путь к выходу. Яркий свет патрона несколько задержал их продвижение, но теперь они снова двинулись вперед. Двинулись столь решительно, что у Сноу по спине поползли мурашки. Перед ним были не безмозглые животные, слепо бросающиеся в битву. Существа в балахонах определенно имели какой-то стратегический план. «Послушай», — негромко произнес Донован, — «заряди-ка ты гранатомет, и мы выстрелим одновременно по моему сигналу. Ты берешь на себя левый фланг, я правый, имея в виду, что гранатомет имеет тенденцию бить выше цели, поэтому бери ниже». Сноу зарядил XM-148, ощущая, как сердце бухает где-то в горле. Краем глаза он увидел, что Донован поднял гранатомет. «Давай!» Сноу нажал на спусковой крючок, и оружие едва не вырвалось у него из рук. Тоннель озарился двумя яркими оранжевыми вспышками. Сноу забрал слишком влево, и граната угодила в стену тоннеля. Неожиданно раздался треск, и часть потолка рухнула вниз. В толпе нападавших раздались вопли ужаса. «Еще!» — завопил Донован, заряжая гранатомет. Сноу перезарядил оружие и выстрелил, переместив ствол слегка вправо. Он завороженно следил за тем, как граната, словно при замедленной съемке, вылетела из подствольника и пролетела над головами существ в устье тоннеля. Последовала новая вспышка и тут же удар. «Ниже!» — заорал Донован. «Они приближаются!» Чуть ли не рыдая, Сноу открыл зубами вторую сумку с гранатами, зарядил XM-148 и выстрелил. Яркий султан огня взвился в самом центре атакующих. Сквозь грохот взрыва до Сноу долетели вопли боли и ужаса. «Еще!» — крикнул Донован, стреляя из гранатомета. «Ну, стреляй же, стреляй!» Выстрел. Недолет. Горячая взрывная волна толкнула его, и он упал на колени. Но тут же вскочил, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть сквозь клубы дыма и пыли. Гранаты кончились. Сноу перебросил палец с дальнего спуска на ближний. Донован поднял руку. «Внимание!» Они выждали немного, держа под прицелом темноту. Наконец Донован опустил оружие. «Ну и в дерьмо же мы влипли!» — прошептал Донован. «Но ты, парень, молодец! Побудь-ка пока здесь, а я проведу рекогносцировку. Если чего услышишь, ори во всю глотку!» «Сомневаюсь, что мы найдем что-нибудь крупнее куска мяса, но посмотреть все же стоит». Донован проверил магазин своего М1, зажег осветительный патрон и швырнул его как можно дальше. Затем он медленно двинулся вперед, стараясь держаться ближе к стене. Дым рассеялся, и снова увидел голову и плечи Донована и отбрасываемую им длинную пляшущую тень. Спецназовец обошел дымящиеся груды битого кирпича и темные останки. Войдя в тоннель, он осторожно огляделся и резко прыгнул за поворот, к тройнику. Сноу остался в одиночестве. Он вдруг сообразил, что сумка с магниевыми зарядами до сих пор болтается у него на шее. Во время боя он начисто забыл о ней, но сейчас с трудом поборол желание снять ее и забросить подальше. «Рахлин приказал, чтобы сумка оставалась со мной до завершения операции», — сказал он себе. «Рахлин». Сноу не мог поверить, что подземные создания уничтожили весь отряд. Ведь взрывники были так хорошо вооружены, так подготовлены к бою. Если два других тоннеля похожи на этот, то некоторым из них, возможно, удалось выбраться по лестницам. В таком случае и нам следует вернуться, чтобы попытаться... Сноу вдруг замер. Его потрясло то, насколько холодно и спокойно он продумывал возможные варианты отхода. Может быть, он все же храбрее, чем ему казалось, а может, просто глупее. «Если бы этот мерзавец Фернандо смог меня увидеть сейчас», — думал он. Его размышление прервало появление Донована. Командос вынырнул из темноты, огляделся и поманил полицейского. Сноу вошел в тройник и застыл, увидев ужасающую картину. Лежащая в полном порядке вдоль стены оборудование — являла собой чудовищный контраст с безголовыми, растерзанными телами, валяющимися в грязи на полу. «Быстрее!» — прошептал Донован. Оплакивать их будем потом. Сноу поднял глаза. Донован, скрестив на груди руки, неторопливо поглядывал на водолазное снаряжение. И в этот миг со свисающей с потолка цепи с воплем прыгнула черная фигура и повисла у него на спине. Донован пошатнулся, но сумел стряхнуть себя нападавшего. Но тут на него навалились еще двое, и он упал на колени. Сноу попятился, подняв автомат. Стрелять он не мог. Откуда-то возник еще один монстр. Этот держал перед собой нож. Донован закричал на неимоверно высокой ноте. Это был почти женский визг. Чудовище сделало рукой странное пилообразное движение и, издав победный вопль, высоко подняло голову Донована. Парализованному ужасом Сноу показалось, что в вылезших из орбит глазах он увидел розовый отблеск горящего патрона. Сноу начал стрелять, как его учил Донован, короткими очередями, водя стволом направо и налево, чтобы охватить огнем все гнусное сборище всех склонившихся над телом Донована монстров. Кажется, он что-то кричал, но сам не слышал, что. Магазин опустел. Он вставил новый и снова стрелял до тех пор, пока снова не кончились патроны. Когда наступила тишина, Сноу сделал шаг, разгоняя перед собой пороховой дым. Он вглядывался в темноту, отыскивая взглядом кошмарные фигуры. Еще один шаг и еще один. В темноте возникло какое-то движение. Казалось, это шевелится сама тьма. Сноу повернулся и бросился назад, разбрызгивая грязь и стоячую воду. Брошенный им пустой магазин, покатившись, застучал по скользким камням пола. Глава 61. Марго крепко зажмурилась, стараясь не думать о предстоящих мучениях. Но прошла секунда, за ней вторая, и Марго ощутила, как ее подняли с пола и куда-то понесли, раскачивая из стороны в сторону. Тяжелая сумка, свисая с плеча, волочилась по полу. Несмотря на страх, Марго испытывала некоторое облегчение. По крайней мере, она была пока жива. Ее протащили через темное зловоние и вынесли в какое-то слабо освещенное помещение. Марго усилием воли заставила себя открыть глаза и увидела прямо перед собой разбитое зеркало, покрытое вековым слоем сухой грязи. Большая часть стекла давно уже вывалилась из рамы. Рядом с зеркалом висел гобелен, изображавший единорога в клетке. Снизу гобелен сильно подгнил. Тут ее снова качнули, и она увидела мраморные стены, высокий потолок и сломанную кривобокую люстру. В центре купола поблескивало металлическое пятно. Плита, которую они отодвигали всего несколько минут назад. «Я в хрустальном павильоне», — поняла Марго, изо всех сил пытаясь побороть охватившее ее отчаяние. Отвратительный запах ощущался здесь сильнее, чем где-либо. Ее грубо швырнули на пол. От удара перехватило дыхание. Хватая широко открытым ртом воздух, Марго приподнялась на локте. Со всех сторон ее окружали морщинники. В темных балахонах, с опущенными на лица капюшонами, они мерно раскачивались из стороны в сторону. Несмотря на весь ужас своего положения, Марго смотрела на них с любопытством. «Итак, передо мной жертвы глазури». Мысли понемногу прояснились. Ей вдруг стало очень жаль этих чудовищ. Неужели и впрямь необходимо, чтобы они все погибли? Но разумом она понимала. Гибель этих существ — единственный способ разрешить проблему. Кавакита собственной рукой написал, что противоядия не существует. Невозможно обратить процесс деградации вспять. Так же, как в свое время не было возможности вернуть к нормальному состоянию несчастного Уитлси. Эта мысль повлекла за собой другую, и Марго тревожно огляделась. Заряды установлены и скоро взорвутся, даже если их пощадят морщинники. Одно из созданий наклонилось, чтобы поближе взглянуть на нее. Капюшон соскользнул с его головы, и все ее сожаления разом исчезли, сменившись всепоглощающим отвращением. Марго увидела некую пародию на человеческое лицо. Не лицо, а морду, покрытую чудовищными складками и морщинами. Из складок на нее равнодушно смотрели глаза ящерицы, черные и безжизненные. Зрачки превратились в чуть заметные подрагивающие точки. Марго отвернулась. Послышался удар, Рядом с ней швырнули на пол Пендергаста. За агентом ФБР последовали отчаянно отбивающиеся Смитбек и Мефисто. Поймав вопросительный взгляд Пендергаста, Марго кивнула: «Все в порядке». Послышался шум возни, и на пол свалился лейтенант де Агоста. Оружие у него уже давно отняли. Из глубокой раны над бровью обильно текла кровь. Один из морщинников сорвал сумку с плеча Марго, швырнул ее на пол и направился к де Агосте. «Держись от меня подальше, мерзкий мутант!» — злобно прохрипел полицейский. Морщинник неторопливо нагнулся и, что из силы, врезал лейтенанту по физиономии. «Полагаю, Винсент, сотрудничество с ними будет полезнее для вашего здоровья», — сказал Пендергаст. «Тем более, что они нас несколько превосходят численно». Де Агоста приподнялся на колени и, помотав головой, спросил: «Почему мы до сих пор живы?» Пендергаст усмехнулся. «Это лучший вопрос за весь вечер. Полагаю, что это связано с церемонией, которая вот-вот должна возобновиться». «Слышишь, Скриблерус?» — невесело ухмыльнулся Мефисто. «По-моему, в пост высоко оценят твою следующую статью. Ты назовешь ее «Как меня принесли в жертву!»» Негромкий напев возобновился. Марго почувствовала, как ее рывком поставили на ноги. В толпе морщинников образовался проход, и примерно в 20 футах от себя она увидела хижину из черепов. В немом ужасе Марго смотрела на чудовищное строение, ухмыляющееся ей сотнями ужасных оскалов. Внутри хижины передвигались несколько фигур, а над недостроенной крышей поднимались ввысь густые облачка пара. Хижину окружала изгородь из бедренных костей, едва-едва очищенных от плоти. Перед самым входом Марго увидела несколько каменных церемониальных возвышений. Вглядевшись сквозь пустые глазницы черепов, она заметила внутри хижины предмет, отдаленно напоминающий трон, тот самый, на котором несли жреца. «Интересно, насколько ужасен будет их верховный жрец?» — подумала Марго. Она не была уверена, что у нее хватит духу взглянуть в еще одну морду, подобную той, что с похотливой жадностью смотрела на нее всего несколько мгновений назад. Чья-то рука больно толкнула ее в спину, и она, едва не падая, заковыляла к хижине. Краем глаза Марго видела, как де Агоста старается вырваться из лап ведущих его морщинников. Смитбек отбивался молча. Чудовище извлекло из складок балахона зловещего вида каменный нож и поднесло его к горлу Смитбека. «Кухилос де Педернал», — прошептал Пендергаст. «Это о них говорила женщина, пережившая бойню в подземке». Де Агоста кивнул. Не доходя нескольких футов до изгороди, морщинники остановились и заставили своих пленников опуститься на колени. Барабанная дробь сделалась чаще, пение громче. Взгляд Марго задержался на каменных возвышениях перед входом. На ближайшем лежало несколько металлических предметов. «Пендергаст!» — еле слышно прохрипела Марго. От волнения у нее пресеклось дыхание. Агент ФБР бросил на нее вопросительный взгляд, и Марго кивком показала на платформу. «Ах, да!» — прошептал он. «Самые крупные сувениры. Я сумел утащить только те, что помельче». «Да, да», — нетерпеливо перебила его Марго. «Но я узнаю один из этих предметов. Ручной тормоз для инвалидной коляски». На лице Пендергаста мелькнуло изумление. Он попытался продвинуться к возвышению поближе, но стоящие рядом морщинники тут же пресекли эту попытку. «Это совершенно бессмысленно. Для чего их разложили?» Он оборвал себя на полуслове и негромко прошептал. «Лурд». «Не понимаю», — шепотом ответила Марго. Пендергаст молчал, пытаясь разглядеть темную фигуру внутри хижины. Послышался приглушенный шум, и из хижины появилась немногочисленная процессия. Первыми шли закутанные в плащи фигуры, неся попарно огромные котлы с горячей жидкостью. Над котлами поднимались клубы пара. Пение усилилось, превратившись в какую-то заунывную какофонию. Морщинники поставили котлы в углубление, выбитые в полу, после чего на сцену выплыло задрапированное черным крепом кресло, влекомое четырьмя фигурами в балахонах. Носильщики медленно, размеренно шагали вдоль ограждения из костей. Оказавшись у самой дальней и самой высокой платформы, они торжественно поместили на нее трон и столь же торжественно сняли черное покрывало, после чего величественно удалились в хижину. Марго не отрывала глаз от скрытой в тени фигуры, восседавшей на троне. Лица она разглядеть не могла, но видела пухлые пальцы, слегка подергивающиеся на подлокотниках. Пение смолкло и тут же возобновилось с новой силой. Теперь в нем звучали нотки нетерпеливого ожидания. Существо на троне воздело руку, и все замолчали. Когда жрец слегка наклонился вперед, мерцающие отблески огней упали на его лицо. Время остановилось. Ужасный миг превратился в безысходную бесконечность. Марго забыла о страхе, о боли, о том, что часовой механизм неумолимо тикает над ее головой, приближая время взрыва. Мужчина в габардиновых брюках с шотландским бантом на шее, восседающий на троне, сделанном из человеческих костей, был ей знаком. Перед ней находился профессор Уитни Фрок. Марго открыла рот и не смогла произнести ни слова. «Боже мой!» — выдохнул за ее спиной Смитбек. Фрок взирал на толпу с каменным, лишенным каких-либо эмоций лицом. В огромном зале висела мертвая тишина. «Ба, да это же Фрок!» — взревел Д'Агоста, первым нарушив молчание. Фрок медленно повернулся на голос. Он посмотрел на Д'Агосту, на Смитбека, на Пендергаста. Увидев Марго, он неожиданно встрепенулся, и в его глазах появилась жизнь. «Дорогая», — проговорил доктор Фрок, — «какая неудача! Честно говоря, я не ожидал увидеть тебя научным консультантом этой маленькой экспедиции. Очень сожалею, что ты оказалась среди них. Да, это я, но тебе не стоит смотреть на меня с таким осуждающим видом. Припомни, что, избавившись от этого невыносимого ирландца, я пощадил тебя. Должен признаться, что тогда я поступил вопреки требованию рассудка». Марго была настолько потрясена, что утратила дар речи. «Однако теперь уже ничего не поделаешь». Глаза Фрока потухли. «Что касается остальных, я рад приветствовать их в своих владениях. Однако мне кажется, что некоторых из них следует мне представить. Например, вот этого косматого джентльмена в лохмотьях». Он посмотрел на Мефисто. «У него вид дикого животного, угодившего в западню, что, видимо, соответствует истине. Один из туземцев, я полагаю, привлеченный в качестве проводника. Я спрашиваю еще раз, как ваше имя?» Ответом было молчание. «Если он не ответит, перережь ему горло», — велел Фрок одному из своих подручных. «Мы не можем потерпеть грубости в нашей среде. Разве я не прав?» «Мефисто», — последовал мрачный ответ. «Ну, конечно же, Мефисто. Умеренное образование — вещь весьма опасная, особенно для психически неполноценных личностей. Мефисто. Фи, как банально. Вы, несомненно, поименовали себя так, дабы устрашить своих ничтожных последователей. Я, однако, не нахожу у вас ничего дьявольского. Передо мной всего-навсего жалкий, пристрастившийся к наркотикам болван. Впрочем, у меня нет оснований для жалоб. Вы и вам подобные, должен признать, принесли мне неоценимую пользу. Не исключено, что среди моих детей вы сможете найти и тех, кто некогда числился в ваших ближайших друзьях». Он величественно махнул в сторону морщинников. Мефисто напрягся, но промолчал. Марго не сводила глаз со своего бывшего профессора. Этот человек ничем не напоминал того Фрока, которого она знала раньше. Тот доктор Фрок всегда был дипломатичен и в разговоре старался избегать резкостей. Теперь же она видела воплощенное высокомерие и полное отсутствие человеческих качеств. Последнее потрясло ее настолько, что она даже забыла о страхе. «Смитбек, журналист!» — презрительно фыркнул Фрок. «Вас прихватили для того, чтобы вы поведали миру о победе над моими детьми. Жаль, что ваши читатели никогда не узнают о том, что здесь произошло на самом деле». «Присяжные еще не вынесли окончательный вердикт», — воинственно заявил Смитбек. Фрок только усмехнулся. «Фрок, что здесь происходит?» — просипел Д'Агоста, пытаясь вырваться из лап морщинников. «Объясните или...» «Что или?» — спросил Фрук, поворачиваясь к полицейскому. «Я всегда считал вас неотёсанным чурбаном, но не полным идиотом. Я удивлен, что приходится напоминать. Вы не в том положении, когда можете выступать с требованиями ко мне». «Он обезоружен?» — повернулся Фрук к стоящему рядом морщиннику. Тот медленно опустил голову. «Проверьте еще раз вот этого», — распорядился Фрук, указывая на Пендергаста. «Он хитроумный дьявол». Пендергаста грубо поставили на ноги, обыскали и снова швырнули на колени. Фрук внимательно, с холодной улыбкой смотрел на агента ФБР. «Ведь это было вашим инвалидным креслом?» — негромко спросил Пендергаст, указывая на возвышение. «Моим лучшим инвалидным креслом», — кивнул Фрок. Пендергаст промолчал. Марго повернулась к профессору. К ней, наконец, вернулся голос. «Но почему?» — просто спросила она. Фрок несколько мгновений молча смотрел на нее, а затем дал сигнал своим подручным. Закутанные в балахоны фигуры заняли места позади котлов. Фрок поднялся с трона, спрыгнул с возвышения и подошел к агенту ФБР. «Вот почему», — сказал он, и, горделиво выпрямившись, воздел руки над головой. «Я исцелился! И да будете вы исцелены подобно мне!» — выкрикнул он чистым звенящим голосом. «Я вернул свою сущность, и да вернете вы свою подобно мне!» Толпа ответила ему приветственными воплями. Вопли все не стихали, и Марго поняла, что это какой-то вполне определенный ответ. «Они говорят», — подумала Марго, — «или, по крайней мере, пытаются говорить». Тем временем крики стихли, и возобновилось пение. Снова ритмично забили барабаны. Морщинники медленно двинулись к котлам и выстроились перед ними полукругом. Помощники верховного жреца вынесли из хижины изящные глиняные чаши. Совершенная форма сосудов резко контрастировала со всеми остальными деталями отвратительной церемонии. Во всяком случае, так казалось Марго. Морщинники по одному подходили к котлам, принимали дымящиеся чаши в свои когтистые лапы и подносили их к капюшонам. Марго отвернулась, и ей тяжело было слышать последовавшие за этим булькающие звуки. «Вот почему!» — повторил Фрок, поворачиваясь к Марго. «Разве ты не видишь? Разве не понимаешь, что за это стоит отдать все богатства мира?» В его интонации Марго уловила умоляющие нотки. И тут ее осенило. Церемония, напиток, детали инвалидной коляски, слова Пендергаста о Лурде, знаменитом месте чудесных исцелений. «Значит, вы обрели способность ходить», — негромко произнесла она. «И все это только ради того, чтобы вы снова смогли самостоятельно передвигаться?» Лицо Фрока превратилось в каменную маску. «Как легко судить со стороны», — проговорил он. «Как легко судить вам, которые ходили всю свою жизнь, никогда не задумываясь об этом. Разве вы способны понять человека, утратившего эту естественную способность? Очень плохо, когда человек — калека от рождения, но во сто крат хуже, если он становится калекой в расцвете сил, когда самые великие свершения еще ждут его в предстоящей череде лет». Он посмотрел на Марго. «Конечно, для тебя я всегда был доктором Фроком. Милым, добрым доктором Фроком. Как не повезло бедняге, что он подхватил полио в безвестной африканской деревне. Как печально, что старик не может продолжать полевые работы. Ты не можешь понять, что полевые работы и были всей моей жизнью!» Почти выкрикнул он, склонившись над ней. «Так вот почему вы подхватили дело Кавакиты», — сказал Пендергаст. «Вы закончили то, что начал он». «Бедный Грегори!» — фыркнул Фрок. «Он в отчаянии явился ко мне. Как вы наверняка поняли, он слишком рано начал принимать препарат. Подумать только, ведь я все время учил его неуклонно выдерживать все лабораторные процедуры. Но мальчик был слишком нетерпелив. Он стал высокомерен, так как перед ним открылась перспектива бессмертия. Он принял препарат до того, как неприятные побочные действия реавируса были целиком устранены. В результате... чрезвычайных физических изменений, которые он претерпел, ему требовалась помощь. В его позвоночнике осталась металлическая пластина от ранее перенесенной хирургической операции. Она стала причинять ему острую боль. Он страдал, был одинок и страшно напуган. Кому еще он мог обратиться, как не ко мне, человеку, ушедшему на тоскливый покой? Разумеется, я смог ему помочь. Я не только изъял пластинку из позвоночника, но и завершил очистку препарата. Но непродуманное экспериментаторство молодого человека... Фрок в молчаливом осуждении развел руками. Торговля наркотиком привели его к безвременной кончине. Когда его подданные осознали, что он с ними сотворил, они убили его. «Итак вы очистили препарат», — сказал Пендергаст, — «и стали его принимать. Мы заканчивали работу в весьма жалкой лаборатории, устроенной им на берегу реки. Грег уже утратил уверенность, не хотел продолжать опыты. Возможно, ему всегда недоставало отваги, той внутренней убежденности истинного ученого, без которой невозможно увидеть итог своего исследования. Поэтому мне пришлось завершить то, что начал он. Вернее, усовершенствовать то, что он начал. Препарат, конечно, и сейчас приводит к морфологическим изменениям, но теперь изменения не калечат, а исцеляют. В этом истинное предназначение реавируса. И я — живое доказательство его целительной силы. Я был первым, кто претерпел трансформацию. И теперь для меня очевидно, что это результат моего труда, моей гениальности. Инвалидное кресло было моим крестом. Ныне оно — священный символ нового мира, который мы создадим. «Новый мир — это лилия Мбвуна, произрастающая в резервуаре?» — поинтересовался Пендергаст. «Идея принадлежит Кавакити. Аквариумы очень дороги и требуют много места. Но это было до того, как...» Конец фразы повис в воздухе. «Мне кажется, я вас понял». Пендергаст говорил так, словно вел тихую беседу со старым другом в любимой кофейне. «Вы в любом случае планировали осушить резервуар?» «Естественно. Грегори удалось приспособить растение к зоне умеренного климата. Мы собирались слить резервуар и переместить лилию в эти тоннели. Моим детям противен свет. А здесь у нас вышла бы идеальная плантация. Однако наш общий друг Окси избавил нас от трудов. Он всегда стремится, или вернее, стремился присвоить себе чужие идеи. Если вы помните, это я первым предложил сбросить воду из резервуара». «Доктор Фрок», — сказала Марго, стараясь говорить спокойно, — «некоторые семена обязательно попадут в ливневую систему, через нее в Гудзон и оттуда в океан. Соленая вода активизирует вирус, и вся экосистема будет заражена. Вы понимаете, какими последствиями это грозит мировой пищевой цепи?» «Дорогая Марго, в этом и заключается суть моей идеи. Я вижу в этом огромный шаг в эволюции, шаг в неизвестное. Как биолог, ты, Марго, несомненно понимаешь, что человеческая раса деградирует. Она утратила эволюционный дух, эволюционную энергию, потеряла способность к естественной адаптации. Я послужу тем инструментом, который возродит жизненную энергию нашего вида». «Интересно, а где ты спрячешь свой жирный зад во время наводнения?» — поинтересовался Деагоста. Фрок рассмеялся. «Не сомневаюсь, что вы со свойственной вам узостью взглядов решили, что после вашей маленькой экскурсии знаете о подземном мире все. Поверьте, подземные территории Манхэттена более обширны, более ужасны и более прекрасны, чем вы себе представляете. Я много дней бродил под землей, восхищаясь возрожденной силой своих ног. Здесь, в отличие от поверхности, у меня нет необходимости таить свою новую сущность. Мне удалось обнаружить естественные пещеры необыкновенной красоты. Я наткнулся на древние тоннели, пробитые голландскими контрабандистами еще в те дни, когда Нью-Йорк назывался Нью-Амстердамом. Под землей имеется множество маленьких уютных местечек, где мы сможем укрыться на то время, пока вода станет пробивать себе путь к морю. Вам не отыскать эти места ни на одной из ваших карт. Когда на этот зал очень скоро обрушится водопад из 200 миллионов кубических футов жидкости, водопад, несущий в мир зрелые семена лилицеем бвуненсис, я и мои дети окажемся в безопасных тоннелях выше уровня воды. Когда же потоп закончится, мы вернемся в омытое от грязи жилье, чтобы наслаждаться теми плодами, которые оставит здесь вода. Мы с нетерпением станем ожидать явления, которое я именую разрывом Голоцена, или, чтобы вам было более понятно, разрушение единства биотопа и биоценоза. Марго изумленно взирала на Фрока. Она не верила своим ушам. Перехватив ее взгляд, профессор улыбнулся холодно и высокомерно. Такой улыбки она у него прежде не замечала. Он был полностью уверен в себе. Марго поняла, Фроку ничего не известно о заложенной ими взрывчатке. «Вот именно, моя дорогая! Все это не более чем моя теория фрактальной эволюции, реализованная в ее предельной форме. Реавирус, или глазурь, если тебе угодно, будет внесен в самое основание мировой пищевой цепочки. Как удачно, что я выступаю в виде вектора эволюции, в виде активизирующего ее агента. Массовая гибель видов на грани геологических эпох покажется мелочью в сравнении с тем, что должно случиться. Тогда всего лишь погибли динозавры, открыв тем самым дорогу млекопитающим. Кто знает, кому откроет путь новая трансформация. Перспективы представляются мне безграничными». «Вы тяжело больной человек», — сказала Марго, чувствуя, как отчаяние ледяной рукой сжимает ей сердце. Она и не представляла, как страдал Фрок после того, как ноги отказались служить ему. Он был одержим своими страданиями. Фроку удалось разглядеть потенциальные возможности препарата. Но он не смог оценить деструктивного влияния глазури. Да, физические возможности организма усиливались многократно, но параллельно по экспоненте возрастало проявление маниакальных идей и стремление к насилию. Реавирус пробуждал самые тайные устремления, скрытые в глубинах души. Марго с ужасающей ясностью поняла, что все, что бы она ни сказала, не сможет вернуть этого человека к нормальной жизни. Тем временем процессия котлам продолжалась. Марго заметила, что когда морщинники подносили сосуд к губам, все их тело, скрытое балахоном, содрогалась. Вопрос только от чего? От восторга или от боли? «Вам были известны все наши шаги», — услышала она голос Пендергаста. «Создается впечатление, что вы руководили нашими действиями». «В некотором роде это именно так. Я знал, что в свое время подготовил Марго хорошо и что она вполне способна самостоятельно справиться с этой работой. Кроме того, я был уверен, что ваш активный ум постоянно находится в действии. Поэтому я заранее позаботился о том, чтобы сброс воды из резервуара невозможно было остановить. Когда я обнаружил, что одного из моих детей ранили, это вы стреляли в него. Моя воля только окрепла. Однако должен признать, что отряд водолазов был сильный ход с вашей стороны». По счастью, мои дети направлялись на церемонию и не позволили им испортить наш маленький праздник. Немного помолчав, он продолжил. «Я поражен тем, что столь умный человек, как вы, решил явиться сюда, чтобы поразить нас своим жалким оружием. Убежден, вы просто ошиблись в оценке численности моих детей. И это не единственная ваша ошибка». «Мне кажется, профессор, в вашем рассказе имеются некоторые пробелы», — неожиданно сказала Марго. Она изо всех сил старалась говорить спокойно и ровно. Фрок шагнул к ней, вопросительно подняв брови. Видеть его бодро передвигающимся было крайне непривычно. Это сбивало с толку и мешало думать. Марго сделала глубокий вдох. Воздух показался ей страшно ядовитым и продолжила. «Я полагаю, что Кавакиту убили вы. Убили и бросили тело, чтобы он казался просто еще одной жертвой». «Неужели?» — спросил Фрок. «Умоляю вас, объясните, почему, по вашему мнению, я это сделал?» «По двум причинам», — сказала она уже значительно громче. «На пожарище лаборатории я нашла журнал Кавакиты. Вне всяких сомнений он стал задумываться о последствиях эксперимента. В журнале упоминается тиоксин. Видимо, он выяснил, как подействует на реавирус соленая вода, и решил уничтожить растения прежде, чем вы смоете их в гудзон. Возможно, что он изменился телом и тронулся рассудком, но все же остатки совести у него сохранились». «Дорогая, ты не понимаешь! Ты просто не способна понять», — произнес Фрог. «Вы убили Грега, потому что он знал, действие препарата необратимо. Разве нет? Я установил это экспериментально. Вы не способны исцелить этих людей, и вы это знаете. Но знают ли это они?» Тон пения, казалось, чуть изменился, и Фрог, быстро оглядевшись по сторонам, бросил: «Это не более чем слова, попавшие в отчаянное положение женщины. Подобные заявления тебя недостойны, дорогая». «Они прислушиваются», — подумала Марго. «Может быть, их удастся все же убедить?» «Ну, конечно», — прервал ее размышление голос Пендергаста. «Кавакита придумал эту церемонию раздачи как самый удобный способ держать в повиновении своих несчастных жертв. Но он не получал удовольствия от ритуала и всех его атрибутов. Он не воспринимал их всерьез. Это вы довели церемонию до совершенства. Как антрополог, вы получили уникальную возможность создать собственный культ. Приспешники и прислуживатели, размахивающие кремниевыми ножами. Собственный храм из черепов. Эдакий реликварий для вашего инвалидного кресла как символа исцеления». Фрог замер. «Именно по этой причине возросло число убийств. Они ведь вызваны не недостатком наркотика, не так ли? У вас его полный резервуар. Нет. Причина убийств лежит совсем в иной плоскости. Эти смерти — результат вашей одержимости. Архитектурных вкусов, если так можно выразиться». Он кивнул в сторону хижины. «Вам нужен был храм для вашего собственного обожествления». Фрог смотрел на Пендергаста, его губы судорожно подергивались. «А почему бы и нет?» — спросил он. «Новая эпоха нуждается в новой религии». «Но сердце вашего вероисповедания — церемония раздачи наркотика, верно? И строится она на полном контроле над паствой. Если эти несчастные узнают, что действие препарата необратимо, то чем вы сможете их удержать?» В ближайшем ряду морщенников послышалось бормотание. «Довольно!» — воскликнул Фрог, хлопнув в ладоши. «У нас мало времени. Подготовьте их!» Грубые лапы рывком поставили Марго на ноги, у ее горла оказался кремниевый нож. Фрог смотрел на нее, и на его лице можно было прочитать самые разнообразные чувства. «Как бы мне хотелось, Марго, чтобы ты оказалась среди нас и претерпела чудесную трансформацию. Но, увы, многим суждено погибнуть при переходе в новую эру. Поверь, мне очень жаль». Смитбек рванулся к Фроку, но его без труда остановили. «Доктор Фрог!» — закричал Пендергаст. «Марго была вашей ученицей. Вспомните, как мы втроем сражались с музейным зверем. Даже сейчас на вас ложится не вся ответственность за происходящее. Возможно, есть способы вернуть вас к людям. Мы сделаем все, чтобы исцелить ваш разум». «И погубить жизнь?» — прошипел ученый. «Возвратиться к чему? Позвольте спросить. Чтобы стать бессильным и слегка тронутым умом почетным смотрителем музея, получающим незаслуженно жирную ренту? Человеком, чья жизнь стремительно катится к завершению? Я не сомневаюсь, что Марго открыла еще один побочный эффект действия препарата. Глазурь удаляет из живых тканей свободные радикалы. Иными словами, продлевает жизнь. Способны ли вы предоставить мне как свободу передвижения, так и продление жизни?» Он посмотрел на часы. «Без 12:12. Наше время истекает». Внезапно Марго ощутила движение воздуха, и с верхнего ряда черепов на стене хижины брызнули осколки. В то же мгновение до нее донесся резкий стрекочущий звук, и она поняла, что кто-то открыл огонь из автомата. Послышался странный хлопок, за ним второй, и на павильон хлынул белый, необычайно яркий свет. Со всех сторон неслись вопли боли и ужаса. Еще хлопок, и остриё ножа у ее горла куда-то исчезло. Марго судорожно потрясла головой. Нестерпимо яркая вспышка временно ослепила и ее. Пение умолкло, из толпы морщинников раздались злобные выкрики. Пока она стояла зажмурившись, свет вспыхнул еще раз. За вспышкой вновь последовали крики боли. Марго почувствовала, как морщинник ослабил хватку. С необычайной силой она рванулась из лап, упала на пол, откатилась в сторону и поднялась на четвереньки, ожидая, когда восстановится зрение. Как только погасли черно-белые пятна, она увидела вздымающиеся над полом султаны дыма, сияющие невыносимо ярко. Морщинники бились в конвульсиях, прикрывая лапами морды, кутаясь в балахоны. Пендергаст и Дагоста уже сумели освободиться и мчались на помощь Смитбеку. Раздался громовой взрыв, и стена хижины рухнула, охваченная пламенем. Обломки костей шрапнелью поразили тех, кто находился рядом. «Один из подводников, видимо, уцелел!» — прокричал Пендергаст. «Огонь ведут с возвышения вне павильона! Быстро бежим туда! Где Мефисто?» «Остановите их!» — загремел Фрог, прикрывая глаза ладонью. Но потерявшие ориентацию морщинники пребывали в полном смятении. Перед самой хижиной взорвалась еще одна граната, превратив сооружение в беспорядочную груду черепов и разбив два котла. По полу, поблескивая в неверном свете факелов, растекался поток горячей жидкости. Морщинники издали вопль отчаяния, некоторые, рухнув на пол, принялись слизывать драгоценную влагу. Фрог что-то кричал, указывая туда, откуда прилетели гранаты. Пендергаст, Дагоста и Смитбек перебежали на свободное пространство позади хижины. Марго задержалась, отыскивая взглядом свою сумку. Свет уже начинал меркнуть, и несколько морщинников, придя в себя, двинулись к беглецам. В их когтистых лапах тускло поблескивали каменные ножи. «Доктор Грин, быстрее!» — крикнул Пендергаст. И тут Марго увидела ее. Разорванная и открытая сумка валялась на полу. Она подхватила сумку и бросилась за Смитбеком. Внезапно на их пути возникла преграда. Несколько морщинников стояли, загораживая собой вход в тоннель. «Ну вот, опять в дерьме!» — в сердцах бросил Дагоста. «Эй!» — заглушил крики и шум голос Мефисто. «Эй, ты! Жирный Наполеон!» Марго обернулась и увидела, как Мефисто взбирается на возвышение. Бирюзовое ожерелье раскачивалось на его шее. Раздался еще один взрыв, на сей раз несколько дальше. Стол пламени поднялся в центре группы морщинников. Фрог обернулся на выкрик. «Так ты говоришь, что я жалкий, пристрастившийся к наркотикам болван? А вот это ты видел?» Мефисто запустил руку в карман и извлек оттуда зеленый пластмассовый предмет, слегка напоминавший человеческую почку. «Знаешь, что это такое?» «А, нет, не знаешь. Это противопехотная мина». Тефлоновая оболочка, набитая металлической картечью, которая разлетается при взрыве. А сила взрыва, скажу тебе по секрету, эквивалентна взрыву 12 гранат. Крайне неприятная штука. Мефисто гордо потряс миной. Детонатор на месте. Так что вели своим ящерицам отвалить. Морщинники в нерешительности замерли. «Он блефует», — спокойно произнес Фрог. «Ты, может, и мразь, но никак не самоубийца». «Ты уверен?» — осклабился Мефисто. «Вот что я тебе скажу. Лучше разлететься на куски, чем стать украшением этого реликвария». Вождь бездомных повернулся к Пендергасту. «Эй, могила Гранта! Ты, надеюсь, простишь меня за то, что я позаимствовал из твоего арсенала этот пустячок. Ваши обещания, ребят, конечно, прекрасны, но я был готов на все, чтобы не допустить чистки 666-й дороги. Ну а теперь вам лучше отсюда слинять, если вы действительно хотите выбраться наружу». Пендергаст покачал головой и постучал пальцем по запястью, давая понять, что время на исходе. «Перережьте ему глотку!» — завопил Фрог. Морщинники двинулись к Мефисто, и тот отступил в центр платформы. «Прощай, майор Вайти!» — выкрикнул он. — Помни о своем обещании!» Он бросил зеленый диск в толпу, копошащуюся у его ног, и Марго в ужасе отвернулась. Полыхнуло оранжевое пламя, и затхлое мерзкое помещение словно обдало солнечным жаром. Горячая взрывная волна бросила ее на землю. Поднявшись на колени, Марго увидела за разрушенной хижиной стену огня. На какое-то мгновение мелькнул силуэт Фрока. Он стоял, словно триумфатор, с широко распростертыми руками. Волосы, объятые пламенем, походили на нимб. Мгновение, и он исчез в вихре огня. Морщинники расступились. «Вперед!» — крикнул Пендергаст, перекрывая рев пламени. Подхватив сумку, Марго пробежала в арку. На платформе стояли Пендергаст, Диагоста и Смитбек, а рядом с ними — невысокий человек в черном гидрокостюме. Его лицо покрывали грязь и камуфляжная краска. За спиной послышалось какое-то движение. Морщинники вновь сомкнули ряды и двинулись в наступление. Марго замерла в узкой арке и повернулась к монстрам лицом. «Марго!» — крикнул Пендергаст с платформы. «Что вы делаете?» «Их надо остановить здесь!» Она лихорадочно рылась в сумке. «Не глупите!» — закричал Пендергаст. Не обращая на него никакого внимания, Марго вытащила две литровые бутыли, по одной в каждую руку, и крепко сдавила податливый пластик. Из изогнутых трубок брызнули струи жидкости. «Стойте!» — приказала она. «В этих бутылках по 2 миллиарда единиц витамина D!» Морщинники продолжали наступать. От избытка света глаза их налились кровью, а кожа покрылась пузырями. «Вы слышите?» — она потрясла бутылками. «Активированный 7-дегидрохолестерол! Этого достаточно, чтобы убить вас 10 раз!» Как только один из размахивающих ножом морщинников приблизился, она направила струю жидкости ему в лицо и тут же брызнула на идущего следом. Чудовища рухнули на спины и забились в конвульсиях. От их морд поднимался едкий дымок. Остальные чудовища замерли, из их рядов раздался неясный шум. «Витамин D!» — повторила Марго. «Солнечный свет в бутылках!» Она высоко подняла руки и направила две тонкие струйки в толпу. Поднялся вой. Морщинники попадали, срывая с себя балахоны и разбрызгивая витаминный раствор на соседей. Марго шагнула вперед и облила витамином весь первый ряд атакующих. Охваченные паникой, они отшатнулись, воя и выкрикивая что-то невнятное. Марго шла вперед. Она водила руками вправо и влево, щедро поливая врага витаминным раствором. Ряды сломались, чудовища развернулись и, распихивая друг друга, обратились в паническое бегство. С десяток уже бились в конвульсиях на полу, безуспешно пытаясь сорвать с себя балахоны. Марго отступила, выливая остатки раствора на пол, на стены и на потолок арочного прохода. Пустые бутылки она зашвырнула в павильон. «Вот теперь можно и уходить», — пробормотала Марго и помчалась вслед за остальными. Ей удалось догнать их у решетки в дальнем конце платформы. «Нам надо срочно вернуться на сборный пункт», — произнес человек в черном гидрокостюме. «Взрыв через 10 минут». «Вы первая, Марго», — галантно произнес Диагоста, пропуская девушку вперед. Когда она соскочила на рельсы и начала спуск в дренажную трубу, где-то сзади и выше прогремела серия мощных взрывов. «Наши заряды!» — закричал Диагоста. «От огня и жары они взорвались раньше времени!» Пендергаст что-то сказал, но его голос утонул в чудовищном грохоте. Хрустальный павильон рухнул, по тоннелю с ревом пронеслась волна горячего воздуха, наполненного пылью, дымом, обрывками бумаги и густым запахом крови. Глава 62. Спустившись по дренажной трубе, Марго оказалась в длинном низком туннеле, освещенном мерцающими отблесками умирающего огня. На полу виднелись, выдаваясь из стоячей воды, какие-то темные кучи. Земля над головой продолжала сотрясаться, из дренажной трубы сыпались пыль и мусор. Мгновение, рядом с Марго в лужу плюхнулся Смитбек. За ним Диагоста, за Диагостой Пендергаст. Последним спрыгнул водолаз. «Кто вы?» — спросил лейтенант. «И что случилось с остальными?» «Я не из спецназа, сэр. Я полицейский из отряда аквалангистов. Моя фамилия Сноу, сэр». «Ну и ну», — покачал головой Диагоста. «Тот парень, с которого все и началось. У тебя есть свет, Сноу?» Водолаз запалил очередной осветительный патрон, и тоннель озарился ярким красноватым светом. «Боже мой!» — услышала Марго голос Мидбека. В тот же момент она поняла, что куча, выступающая из воды, вовсе не мусор, как она думала вначале, а тела подводников в черных гидрокостюмах. Трупы, застывшие в неестественных позах, были изуродованы и обезглавлены. Стены были испещрены бесчисленными следами пуль и черными мазками сажи от взрывов гранат. «Группа Гамма», — пробормотал Сноу. «Когда мой напарник погиб, я принял бой здесь. Подземные твари преследовали меня, пока я поднимался по дренажной трубе, но на рельсах наверху преследование почему-то прекратили». «Думаю, потому что боялись опоздать на бал», — буркнул Д'Агоста, оглядывая место побоища. «Вы, случайно, не видели никого из подводников, сэр?» — с надеждой спросил Сноу. «Я прошел по следам, думал, что кто-то из них мог уцелеть». Он умолк, заметив выражение лица лейтенанта. В тоннеле повисло неловкое молчание. «Надо двигаться», — наконец сказал Сноу. Он уже сумел овладеть собой. «Рядом с нами 40 фунтов пластита, который вот-вот взорвется». Марго, шатаясь, побрела в непроглядную тьму. Она знала, что не имеет права сейчас думать о том, что было в хрустальном павильоне. Если не изгнать эти мысли, она не сможет продолжить путь. Тоннель сделал пологий длинный поворот, за которым открылась обширная сводчатая камера. Там уже ждали Сноу и Д'Агоста. Идущий рядом с Мидбек вдруг как-то прерывисто задышал. Марго посмотрела вниз. На полу валялись разорванные и обожженные тела по меньшей мере дюжины морщинников. Под остатками полусгоревшего капюшона она увидела лицо с чудовищно толстой кожей, все покрытое бородавками и узлами. «Просто поразительно», — пробормотал рядом с ней Пендергаст. «В них, несомненно, присутствуют характерные черты рептилий, однако человеческие признаки остаются доминантными. Ранняя стадия, если можно так выразиться, превращение человеческого существа в мвуна. Любопытно, что у некоторых метаморфоза зашла дальше, чем у остальных. Вне всяких сомнений, это свидетельствует о том, что Кавакита не прекращал совершенствовать препарат. Обидно, что мы не располагаем временем для более глубокого изучения». В просторном зале в конце тоннеля эхо шагов звучало значительно громче. Там, на полу, в тонком слое стоячей воды, валялись еще несколько тел. «Здесь находился наш сборный пункт», — пояснил Сноу, быстро разбирая сложенное вдоль стены водолазное снаряжение. «Дыхательных аппаратов с избытком хватит на всех, но гидрокостюмов нет. Надо торопиться. Если во время взрыва мы останемся здесь, нам на головы обрушится все это сооружение». Пендергаст передал Марго воздушные баллоны. «Доктор Грин», — сказал он, — «мы должны быть благодарны вам за наше спасение. Вы оказались совершенно правы в отношении витамина D. И именно вы смогли удержать этих существ в павильоне до самого момента взрыва. Я хочу заверить вас, что вы всегда будете самым желанным участником всех моих новых экскурсий». Марго как раз натягивала на ноги ласты, но все же она кивнула. «Безмерно вам благодарна, но одного раза для меня более чем достаточно». «Как будем выходить?» — спросил Пендергаст, поворачиваясь к Сноу. «Вы проработали стратегию?» «Пришли мы через очистную станцию на Гудзоне», — ответил Сноу, закрепляя на плечах ремни кислородного баллона. «Но вернуться этим путем мы не сможем. Нам придется плыть по северной ветви Вестсайского обводного до канала на 125-й улице. Вы сможете нас туда доставить?» «Думаю, что смогу». Сноу, согнувшись, извлекал маски из груды снаряжения. «Я тщательно изучил карты. Мы пройдем назад тем же путем до первой восходящей трубы. Только вместо того, чтобы спускаться, двинемся по трубе вверх и выйдем к боковому сливу, ведущему в обводной. Но плыть придется долго, и надо быть очень внимательным. Нам встретятся выпускные шлюзы и сливные затворы. Стоит заблудиться и...» Он не закончил фразу. «Ясно», — кивнул Пендергаст, надевая кислородные баллоны. «Мистер Смитбек, доктор Грин, вам приходилось когда-нибудь пользоваться аквалангами?» «Я брал несколько уроков, когда учился в колледже», — ответил Смитбек, принимая из рук снова маску. «Я только ныряла с дыхательной трубкой на Багамах», — сказала Марго. «В принципе, это то же самое. Мы отрегулируем ваш дыхательный аппарат. Дышите как обычно, оставайтесь спокойны, и все будет в порядке». «Поторопитесь», — резко произнес Сноу, не пытаясь скрыть беспокойство. Он направился к дальней стене камеры. Следом за ним пошли Смитбек и Пендергаст. Марго заставила себя сдвинуться с места, затянув потуже пряжку кислородного баллона. И тут же остановилась, уткнувшись в спину Пендергаста. «Винсент!» — позвал Пендергаст. Марго обернулась. Диагоста стоял посреди камеры. Маска, ласты, баллоны с дыхательным аппаратом кучей валялись у его ног. «Идите без меня», — сказал он. Агент ФБР вопросительно вскинул брови. «Не умею плавать», — пояснил лейтенант. Марго услышала, как выругался себе под нос Сноу. Все стояли молча. Наконец к лейтенанту подошел Смитбек. «Я помогу вам. Поплывем рядом». «Я же вам говорил, что вырос в Квинси и плавать не обучен», — проорал Диагоста. «Я пойду ко дну, как булыжник». «Только не с этим пузырем», — ответил Смитбек, поднимая кислородный баллон и прилаживая его на спину полицейского. «Просто держитесь за меня. Если потребуется, я поплыву за двоих. Вы же удержали тогда в подвале голову над водой, помните? Делайте то же, что и я, и все будет окей». Сунув маску в руки Диагосты, он подтолкнул его вперед. В дальнем конце камеры бежала, скрываясь во тьме, подземная река. Сноу, а за ним Пендергаст, приладили маски и шагнули в темную жидкость. Опустив маску на глаза и взяв в рот регулятор дыхания, Марго скользнула в воду. Воздух баллонов показался ей просто сладостным после мерзкой атмосферы тоннеля. Позади нее раздался громкий плеск. Это, поддерживаемый Смитбеком Диагоста, барахтался в теплой, зловещего вида жидкости. Марго изо всех сил плыла по тоннелю, ориентируясь на мигающий свет головного фонаря Сноу. Она ожидала, что вот-вот раздастся взрыв, и каменный потолок древнего сооружения обрушится на них. Сноу и Пендергаст остановились. Марго подплыла к ним. «Теперь туда, вниз», — сказал Сноу, вытащив изо рта регулятор дыхания. «Будьте особенно внимательны, чтобы не оцарапаться, и не дай вам Бог что-нибудь проглотить. Там в конце тоннеля находится старая железная труба, она ведет. И тут они скорее почувствовали, нежели услышали, вибрацию, перешедшую в низкий, ритмичный, постепенно нарастающий гул. «Что это?» — спросил Смитбек, подплывая к ним с Диагостой на буксире. «Нет», — прошептал Пендергаст, — «это вода ринулась из резервуара, по-моему, раньше времени». Они, как завороженные, неподвижно застыли в вонючей жидкости, а по системе старинных труб прямо на них с гулом неслись миллионы галлонов воды. 30 секунд до взрывов», — спокойно сказал Пендергаст, взглянув на часы. Марго ждала, пытаясь успокоить дыхание. Если заряды не взорвутся, через несколько минут они все погибнут. Но вот тоннель завибрировал. Поверхность воды задрожала. Сверху посыпались осколки кирпича. Сноу затянул маску, оглянулся в последний раз и скрылся под водой. Смитбек нырнул за ним, толкая впереди себя сопротивляющегося Диагосту. Пендергаст галантно пропустил Марго вперед. Спускаясь в узкую, покрытую толстым слоем ржавчины трубу, она старалась не терять из виду ни яркий свет фонаря Сноу. Диагоста уже двигался более ровно. Видимо, приспособился дышать через маску. Тоннель сделался горизонтальным и начал изгибаться. Поворот. Еще один. Марго быстро оглянулась. Проверить, плывет ли за ней Пендергаст. В оранжевом вихре ржавчины она разглядела, как он машет рукой, предлагая двигаться быстрее. Сноу становился у места соединения двух труб. Старая железная труба заканчивалась и начиналась новая, блестящая, из нержавеющей стали. Внизу, как раз на месте стыка, Марго заметила узкое, уходящее вниз ответвление. Сноу показал пальцем вперед, давая понять, что именно там находится отрезок трубы, ведущий к Вестсайдскому обводному. И тут позади раздался низкий раскатистый рёв. Многократно усиленный водой, он был поистине оглушающим. Марго всем телом ощутила короткий гидравлический удар, за ним второй. В мерцающем свете фонаря она увидела, как широко распахнул глаза Сноу. Последние заряды взорвались вовремя, навеки запечатав все выходы из чердака дьявола. К Когда Сноу отчаянно замахал рукой, призывая скорее плыть к восходящей трубе, Марго вдруг почувствовала сильный рывок за ноги. Казалось, течение уносит ее назад, в сторону сборного пункта. Потом все исчезло, и вода вдруг сделалась какой-то необычайно вязкой. Долю секунды Марго неподвижно висела в этой вязкой воде, а потом из железной трубы со страшной силой вырвался бурлящий поток ржавчины. Труба задрожала. Марго почувствовала, как ее швыряют из стороны в сторону, от стенки к стенке. Загубник выскочил изо рта, и она отчаянно замахала руками, стараясь выудить дыхательный аппарат. Еще один толчок, и Марго ощутила, как ее засасывает вниз, в трубу под ногами. Она отчаянно пыталась плыть вперед, но какая-то неодолимая сила затягивала ее вниз, все глубже и глубже в черную бездну. Течение колотило ее о стенки. В тусклом свете фонаря, высоко над собой, Марго увидела Пендергаста. Он протягивал ей тонкую изящную руку. Последовал новый удар, и металлическая труба, протестующе скрипя, сомкнулась над ее головой. Под несмолкаемый аккомпанемент ударов Марго погружалась все глубже и глубже в водную тьму. Глава 63. Хейвард легкой трусцой бежала по молу к оркестровой раковине. Рядом с ней рысил Карлин. Несмотря на могучее сложение, он бежал легко, с грацией прирожденного атлета. Здесь, в темноте парка, шум, прежде отдаленный, сделался громче. Казалось, что странный улюлюкающий звук живет собственной жизнью. Всполохи пламени окрашивали клубящийся над головой дым багровыми отцветами. «Господи!» — произнес на бегу Карлин. — Да здесь, наверное, миллион человек, и все хотят друг друга прикончить. — Так оно и есть, — ответила Хейвард, завидев передвигающийся бегом отряд Национальной гвардии. Они миновали горбатый мост, обогнули променад и оказались у линии полицейских кордонов. Весь поперечный проезд был уставлен машинами прессы с работающими на холостом ходу двигателями. Над головой кружил пузатый вертолет. Перед террасой замка полукругом стояли полицейские. Лейтенант велел пропустить Хейвард и Карлина. Они миновали террасу и быстро поднялись по ступеням на стены замка. Там, среди полицейского начальства, командиров Национальной гвардии и каких-то нервозного вида типов, орущих в мобильные телефоны, стоял Хорнакер. Последний раз Хейвард видела шефа полиции 4 часа назад. Теперь он выглядел лет на 10 старше. Шеф разговаривал с невысокой, хорошо одетой дамой лет 55. Точнее, он внимательно слушал то, что говорила дама, нетерпящим возражения тоном. Приблизившись, Хейвард узнала миссис Вишер, лидера движения «Вернем себе наш город». «Злодеяния, невиданные в нашем городе», — говорила миссис Вишер. «Сейчас, пока мы с вами беседуем, по меньшей мере дюжина моих лучших друзей страдает на больничных койках. И одному лишь Богу известно, сколько еще достойных людей получили увечья. Я обещаю вам, как уже обещала мэру, что на город обрушится ливень судебных исков. Ливень, мистер Хорлакер!» «Миссис Вишер», — предпринял героическую попытку шеф, «мы получили сведения, что молодые люди из числа участников демонстрации первыми инициировали беспорядки». Но миссис Вишер его не слушала. «И когда все это закончится, когда парк и улицы города будут очищены от грязи, мусора и обломков, наша организация сделается сильной, как никогда. Если мэр испугался нас сегодня, завтра он будет трепетать в 10 раз сильнее. Смерть моей дочери стала той искрой, которая зажгла пламя нашего священного дела. От этого гнусного нападения на нас и на наши свободы запылает небывалый пожар. Не рассчитывайте, что...» Хейвард отошла, решив, что сейчас, видимо, не самое лучшее время для разговора с шефом. Кто-то потянул ее за рукав. Обернувшись, она увидела Карлина. Ни слова не говоря, он показал через эспланаду в сторону большой лужайки. Хейвард посмотрела и застыла на месте. Большая лужайка превратилась в поле боя. В адском, мерцающем свете многочисленных маленьких костров, которыми стали урны, группы людей сталкивались и расходились, наступали и отступали, чтобы тут же атаковать вновь. В отблесках пламени было видно, что некогда ухоженное, похожее на ковер из травы поле, превратилось в свалку мусора. Темнота и грязь не позволяли определить, кто из сражающихся бездомный, а кто законопослушный налогоплательщик. С запада и востока от лужайки в два ряда стояли полицейские автомобили. В дальнем углу сбились в кучку несколько элегантно одетых людей. Все, что осталось от элиты движения «Вернем себе наш город». Они, видимо, сообразили, наконец, что полуношное бдение на большой лужайке, скорее всего, не состоится. От периферии лужайки к центру медленно продвигались отряды полиции и национальной гвардии. Защитники правопорядка работали дубинками, разгоняя дерущихся. Тут же производились и аресты. «Вот дерьмо!» — выдохнула Хейвард. «Туда их!» Карлин изумленно поглядел на нее и неодобрительно кашлянул. За их спинами вдруг началось активное движение. Обернувшись, Хейвард увидела, как удаляется изящной походкой миссис Вишер. Она шла, гордо подняв голову, во главе небольшой группы сторонников и телохранителей. За ними тоскливо плелся Хорлокер. Шеф полиции смахивал на боксера после 12 очень неудачных раундов. Словно в поисках опоры, Хорлокер тяжело прислонился к стене замка. «Кончили они, наконец, заливать в резервуар этот... Как его там?» — слегка восстановив дыхание, спросил он. «Тиоксин», — подсказал хорошо одетый человек с портативной рацией. «Да, закончили. 15 минут назад». Хорлокер, валившимися глазами, смотрел на присутствующих. «Почему, черт побери, у меня ничего не докладывают?» — он заметил Хейвард. «Ты, значит, здесь!» — пролаял он. «Как тебя там? Харрис?» «Моя фамилия Хейвард, сэр». Она шагнула вперед. «Не имеет значения!» Хорлокер оттолкнулся от стены. «От Де Агосты что-нибудь слышно?» «Нет, сэр». «А от капитана Окси?» «Нет, сэр». Плечи Хорлокера снова поникли. «Боже всемогущий!» — прошептал он, глядя на часы. «До полуночи всего 10 минут». Он повернулся к стоящему справа офицеру. «Какого дьявола они все еще там?» — шеф указал на большую лужайку. «Когда мы пытаемся их разогнать, они рассыпаются, чтобы тут же собраться в другом месте, и к хулиганам постоянно прибывает подкрепление, множество людей просачивается через ограждение. Без слезоточивого газа справиться будет очень трудно». «Так какого же черта вы его не применяете?» «Согласно вашему приказу, сэр». «Моему приказу?» «Люди Вишер давно ушли, идиот! Пали их газом! Немедленно!» «Есть, сэр!» По парку раскатился низкий гул. Казалось, он исходит из самого центра земли. Хорлокер снова ожил. От радости он даже подпрыгнул. «Вы слышали? Это взорвались заряды! Проклятые заряды!» Копы, обслуживающие радиоаппаратуру, вяло зааплодировали. Карлин бросил на Хейвард недоумевающий взгляд. «Заряды?» «Понятия не имею», — пожала она плечами. «Интересно, чему они так радуются, сидя по уши в дерьме?» Затем, словно повинуясь неслышимой команде, все повернулись к большой лужайке. В открывшейся перед ними сцене присутствовала какая-то извращенная, противоестественная привлекательность. До них долетали крики и вопли настолько мощные, что казалось, будто они несут с собой звуковой удар. Из общего рева то и дело выделялись отдельные звуки — проклятие, крики боли, удары. Внезапно из самых недр парка донесся странный вздох. Казалось, будто само основание Манхэттена проваливается под землю. Поверхность резервуара, обычно спокойная, как мельничный пруд, вдруг пришла в движение. По водной глади пробежала мелкая рябь, в самом центре забулькали пузырьки воздуха. В командном пункте установилась полная тишина. Все взгляды обратились к резервуару. «Волны!» — прошептал Карлин. «В резервуаре Центрального парка! Будь я проклят!» Резервуар издал низкий, похожий на отрыжку звук, за которым последовал угрожающий рев водного потока с неимоверной силой устремившегося в недра Манхэттена. Сквозь шум драки до Хейвард донесся глухой гул. Потоки воды начали заполнять подземные галереи и давно забытые тоннели. «Слишком рано!» — крикнул Хорлокер. Хейвард не сводила с резервуара глаз. Уровень воды начал снижаться, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. В отраженном свете полицейских прожекторов и многочисленных костров Хейвард увидела обнажившиеся стенки резервуара. Вода бурлила и пенилась, увлекаемая в гигантский водоворот. «Остановись!» — прошептал Хорлокер. Уровень воды неуклонно снижался. «Ну, прошу уже, остановись!» — бормотал шеф полиции, неотрывно глядя на север. Резервуар изливался все быстрее. Внезапно гул начал стихать. Волны заметно уменьшились. Вода успокоилась, сброс пошел медленнее. На командном пункте стояла мертвая тишина. Хейвард с изумлением увидела, как с севера в резервуар полилась вода. Вначале это были отдельные струйки, затем струйки слились в ручеек, который через несколько мгновений превратился в ревущую многоводную реку. «Вот сукины дети!» — прошептал Хорлокер. «Все-таки они сделали это!» Все выходы внизу были запечатаны, и сброс прекратился. Но вода с севера продолжала прибывать. Ее уровень начал подниматься. Водопад изливался в резервуар с нарастающей мощью. Вскоре волны уже бились о кромку брега. Еще мгновение, и вода хлынула через край. «Господи!» — выдохнул Карлин. «Теперь им всем придется поплавать!» Массы воды, перелившись через край резервуара, хлынули в темноту парка, заглушая шум драки гулом, шипением и плеском. Хейвард застыла в ужасе и восхищении. Резервуар напоминал сейчас гигантскую ванну, в которой забыли закрыть кран. Вода смыла груды свежевыкопанной земли и понесла мутную взвесь между невысоких деревьев. Хейвард казалось, что она видит большую реку, спокойную, неторопливую и неудержимую. И река эта текла в сторону низины, к большой лужайке. На смотровой площадке замка Бельведер царило напряженное ожидание. Темный, поблескивающий поток, невидимый для участников драки, приближался к полю боя. Когда он достиг дерущихся, шум схватки заметно изменился. В нем появилась какая-то странная неуверенность. Группы сражающихся вначале рассыпались, потом снова собрались, снова рассыпались. Вода хлынула на поляну, и вся толпа с дикими воплями бросилась искать спасения. Некоторые полезли на деревья. Большинство же, в панике давя упавших, неслось к ближайшим выходам из парка. А вода все прибывала. Она заливала площадки для игры в бейсбол, гасила костры, валила на землю мусорные урны. С громким бульканьем вода ворвалась в театр Делакорт, окружила и поглотила Черепаший пруд и плескалась уже у подножия замка Бельведер. Вскоре шум воды начал стихать. Новорожденное озеро успокаивалось. На его поверхности дробились яркие блики. Бликов становилось все больше и больше. Вода успокаивалась. Вскоре озеро превратилось в зеркало, в котором отражались тысячи звезд. На командном пункте стояла тишина. Все были заворожены грандиозным зрелищем. Затем раздался общий радостный вопль. Наполнив помещение и башни замка, вопль вознесся в ясное ночное небо. «Жаль, что мой старик всего этого не видит», — ухмыльнулась Хейвард, поворачиваясь к Карлину. «Он бы сказал, что это все равно, что вылить ведро воды на собачью свадьбу. Держу пари на сколько угодно долларов, что именно это он бы и сказал». Глава 64. Утреннее солнце низко стояло над Атлантическим океаном, бросая косые лучи на песчаные пляжи Лонг-Айленда, заливы, крошечные гавани и маленькие поселения. Солнце, пока еще прохладной рукой, ласково прикасалось к асфальту мостовых и тротуаров. А дальше к западу возвышались окрашенные в бледно-розовые тона серые небоскребы Нью-Йорка. Солнце поднялось чуть выше, его лучи коснулись Ист-Ривер, и в тот же миг отраженным розовым пламенем вспыхнули десятки тысяч окон гигантского города. Казалось, новый день омывает мегаполис волнами тепла и света. Однако под сень железнодорожного моста над узким каналом, именуемым протокой Гумбольдта, солнечные лучи не проникали. Им мешали стоящие многочисленные высокие здания. Дома давно опустели и напоминали теперь грязные серые гнилые зубы. Внизу неподвижно застыла тихая густая вода, лишь слегка трепетавшая в те редкие моменты, когда поезд подземки с грохотом проносился по мосту. Солнце следовало назначенным ему путем, и один единственный луч пронзил, словно нож, паутину железа, дерева и меди. Прежде чем исчезнуть, он успел высветить довольно странную картину. На узкой полоске кирпича, лишь на несколько дюймов возвышающейся над темной водой, свернувшись калачиком, лежал покрытый грязью человек в изорванной одежде. Под мостом снова воцарилась полутьма. Однако вскоре сонный покой канала вновь был нарушен. Вдали послышался рокот. Рокот приближался, вот он прогремел над мостом. Снова вернулся. Затем раздался иной шум, гораздо более близкий. Поверхность канала задрожала и покрылась рябью, словно нехотя возвращаясь к жизни. На носу катера береговой охраны, как бдительный часовой, замер Д'Агоста. «Вот она!» — закричал лейтенант. «Вели этим вертолетом убраться!» — крикнул он штурвальному. «Они своими винтами баламутят воду и поднимают вонь! Кроме того, нам, видимо, потребуется карета скорой помощи!» Штурвальный поднял глаза на ободранные обгорелые фасады, на металлический мост над головой и с сомнением покачал головой, но ничего не сказал. Смитбек подошел к фальшборту и, прикрывая нос воротником рубашки, прогундосил. «Как называется это место?» «Протока Гумбольдта», — коротко бросил Д'Агоста и повернулся к рулевому. «Подведи поближе, чтобы врач мог на нее посмотреть!» Смитбек оглянулся на Д'Агосту. Журналист знал, что лейтенант одет в коричневый костюм. Д'Агоста всегда носил коричневые костюмы. Но сейчас под коркой грязи, крови и мазута цвет определить было невозможно. Пендергаст замер, напряженный и бледный, в тени на корме. Марго вздрогнула, подняла голову и, недоуменно помаргивая, огляделась. Она даже попыталась подняться, впрочем, весьма безуспешно. Потом она поднесла руку к голове и застонала. «Марго!» — крикнул полицейский. «К тебе прибыл врач!» «Не шевелитесь!» — бросил врач, легонько прикасаясь к ее шее. Не обращая внимания на медика, Марго все-таки умудрилась сесть. «Интересно, что вас так задержало, ребята?» — спросила она и разразилась судорожным лающим кашлем. «Что-нибудь сломано?» — спросил врач. «Все!» — она скривилась от боли. «А если честно, только левая нога». Врач разрезал умелым движением джинсы и, быстро осмотрев Марго, что-то сказал Д'Агосте. «Она в порядке!» — провозгласил лейтенант. «Пусть скорая помощь ждет нас на пирсе!» «Итак», — напомнила Марго, — «куда вы все подевались?» «Мы были введены в заблуждение», — ответил Пендергаст. Он уже стоял рядом. «Один ваш ласт обнаружили в отстойнике канализационной станции. Ласт был сильно поврежден. Мы опасались, что...» Он немного помолчал. «Поэтому прошло некоторое время, прежде чем мы решили проверить все точки выхода из Вестсайдского обводного». «Что-нибудь сломало?» — спросил, наклоняясь к ней, Смитбек. «Возможно, имеется небольшая трещина», — ответил врач. «Давайте носилки». «Сама справлюсь», — решительно заявила Марго. «Слушайся доктора», — поэтически сурово сказал Д'Агоста. Журналисты штурвальный поставили катер бортом к берегу, и Смитбек спрыгнул вниз, чтобы уложить Марго на узкую полоску парусины. Втроем они приподняли носилки и передали их на борт. Затем журналист, врач и полицейский тоже поднялись на палубу, и Д'Агоста повернулся к штурвальному. «Убираемся отсюда к дьяволу!» Заработал дизель. Катер отошел от кирпичной кладки и поплыл по каналу. Марго лежала на спине, положив голову на надувную подушку. Смитбек протирал ей лицо влажным полотенцем. «Все в порядке», — прошептала она. «Еще 10 минут, и вы окажетесь на твердой земле», — сказал Пендергаст, присаживаясь рядом с ней. «Еще 10, и вы уже будете на больничной койке». Марго явно намеревалась возразить, но Пендергаст остановил ее. «Наш друг Сноу поведал нам о растениях, произрастающих в протоке Гумбольдта, и микроорганизмах, там обитающих. Поверьте, больница пойдет вам на пользу». «Что было потом?» «Когда? Все зависит от того, что вы помните». «Я помню, как мы расстались. Взрывы». «Взрыв затянул вас в дренажный тоннель. С помощью Сноу мы добрались до восходящей трубы и, в конце концов, выплыли в Гудзон. Вы же, наверное, попали в ту часть Вестсайдского обводного, которая выходит в протоку Гумбольдта». «Ты, похоже, повторила путь двух покойников, выуженных Сноу», — пояснил Д'Агоста. Марго на некоторое время отключилась. Затем ее губы снова шевельнулись. «Фрог». Пендергаст ласково приложил палец к ее губам. «Потом. У нас будет масса времени все обсудить». «Как он мог?» — покачала головой Марго. «Как он мог принимать препарат? Почему он соорудил эту ужасную хижину?» «Весьма печально, что люди так плохо знают даже своих лучших друзей», — ответил Пендергаст. «Кто может сказать, какие тайные желания и страсти определяют их поступки? Нам никогда не понять, как страдал доктор Фрог, потеряв способность передвигаться. То, что он высокомерен, тайной не было. Многим выдающимся ученым в различной степени свойственны высокомерие и нетерпимость. Он увидел, что Кавакити удалось заметно усовершенствовать препарат. Скорее всего, тот состав, который принимал Кавакита, был последним, вызывающим физические изменения и порождающим мошенников. Фрог проявил удивительное самообладание, устранив те небольшие погрешности, которых не заметил Кавакита. Профессор смог разглядеть потенциальную способность наркотика, корректировать физические недостатки и полностью реализовал этот потенциал. Но главный недостаток препарата состоял в том, что, исцеляя тело, он калечил разум. В результате все тайные желания, все скрытые страсти, многократно усилившись, вырвались наружу. Отныне они руководили всеми поступками Фрока. Хижина — вершина его деградации. Он желал стать богом, богом эволюции. Марго поморщилась от боли, глубоко вздохнула, расслабилась, и под рук от мотора ее мысли унеслись куда-то вдаль. Они вышли из Клоаки через Спайтен-Дивил и оказались в Гудзоне. Рассвет уже уступил место сиянию летнего дня. Деагоста молча смотрел на пенный след, остающийся за кормой катера. Смитбек сидел на фальшборте и, глядя на Марго, грыз ногти. Пальцы Марго вдруг коснулись какой-то выпуклости на кармане джинсов. Она сунула руку в карман и вытащила пропитанный водой конверт. Тот самый, который передал ей в темноте тоннеля Мефисто. Не в силах сдержать любопытство, она открыла конверт. Внутри оказалась короткая записка, прочитать которую не было никакой возможности. Вода размыла все буквы. Кроме письма, в конверте лежала фотография, выцветшая, промокшая, помятая. Со снимка улыбался крошечный мальчуган в миниатюрной фуражке паровозного машиниста, восседающий на деревянной лошадке с колесиками. Снимок был сделан в пыльном палисаднике перед окруженным кактусами домом-трейлером. За трейлером виднелась вдали гряда невысоких гор. Марго молча смотрела в счастливое улыбающееся личико, а перед ее мысленным взором стоял тот человек, в которого превратился этот мальчуган. Она аккуратно вложила фотографию в конверт и сунула его в карман. «А что с резервуаром?» — спросила она у Пендергаста. «Последние 6 часов уровень воды не менялся. Очевидно, воду удалось удержать». «Значит, мы все-таки это сделали?» Пендергаст промолчал. «Так сделали или нет?» Ее взгляд неожиданно приобрел прежнюю остроту. «Похоже на то», — ответил Пендергаст, глядя в сторону. «Так в чем же дело? Неужели вы до сих пор не уверены?» Агент ФБР повернулся к ней и, глядя своими светлыми глазами в ее глаза, ответил. «Если нам повезет и выдержат завалы, если не возникнет течи, то в течение 20 часов тиоксин должен уничтожить все оказавшиеся в тоннелях растения. Но полной уверенности в этом пока нет». «А как же мы сможем узнать результаты?» — спросила Марго. «А я вот что вам скажу», — широко ухмыляясь, заявил Деагоста. «Ровно через год, день в день, я отправлюсь в ресторан Мерсера на Южной улице и закажу знаменитый 2-фунтовый стейк из филе меч рыбы. И если не схвачу при этом хорошей дозы реавирусов, то почувствую большое облегчение». В этот момент солнце поднялось над рекой, и темная вода превратилась в жидкое золото. В солнечных лучах небоскребы центра сверкали пурпуром и золотом, а величественный мост Джорджа Вашингтона блестел серебром. «Что касается меня, — медленно произнес Пендергаст, — то я в обозримом будущем постараюсь избегать фрутти дель мар, что в переводе на наш язык означает «дары моря». Марго быстро глянула на него, ожидая прочесть в его взгляде насмешку. Но Пендергаст смотрел на нее совершенно серьезно. Ей осталось только кивнуть, выражая полное понимание. Часть четвертая и последняя. Движение «Вернем себе наш город» больше не провело ни одной демонстрации. Миссис Вишер получила почетный пост в городской администрации и стала работать по связям с общественностью. Когда на следующий год прошли выборы и сформировалась новая администрация, миссис Вишер продолжила сотрудничать и с ней, призывая всех к гражданской ответственности. Зеленый пятачок на 53-й Восточной улице был посвящен памяти Памелы Вишер. Лаура Хейвард отказалась от повышения по службе и оставила ряды полиции, посвятив все свое время занятиям в аспирантуре Нью-Йоркского университета. Книга Билла Смитбека с отчетом о событиях той ночи несколько месяцев стояла в списке бестселлеров, несмотря на то, что подвергалась тщательной редакции со стороны властей под личным наблюдением спецагента ФБР Пендергаста. Марго не без труда удалось убедить, точнее, заставить Смитбека пожертвовать половину гонорара обществу содействия бездомным. Ровно через год, день в день после затопления тоннеля Астера, Пендергаст, Де Агоста и Марго Грин встретились на Оленче в знаменитом рыбном ресторане неподалеку от порта на Южной улице. Содержание их беседы осталось неизвестным, но когда они выходили из дверей ресторана, на лице Де Агосты сияла широченная улыбка. От авторов. Хотя все события и персонажи романа являются вымышленными, фон, на котором развертывается действие, вполне реален. В подземном пространстве под Манхэттеном действительно обитает большое число бездомных, известных как «тоннельные люди» или «люди-кроты». Они живут в лабиринте заброшенных путей, тоннелей, коллекторов и забытых платформ под Пенсильванским вокзалом, вокзалом Гранд-Централ и в других подземельях города. Под Гранд-Централ существует множество уровней, где рождаются, живут и умирают люди. Тоннели Астера существуют на самом деле, хотя и под иным названием. Впрочем, в реальности они, естественно, не столь грандиозны. Подробных карт подземных лабиринтов не существует. Подземелья практически не изучены и часто являются территорией враждебной и опасной.